Глава 95. «Мам!» — позвала я, так как она мыслями явно уже была где-то далеко. «А если бы со мной что-то случилось? Как скоро ты бы это заметила? И нашла бы в своем плотном графике время, чтобы приехать?» «Что ты такое несешь? Нельзя такими вещами шутить!» Она нервно облизнула губы. Она явно почувствовала, что со мной не все в порядке, но ей совершенно не хотелось задерживаться здесь. Ведь там ее ждал новый богатый поклонник с его фееричными ухаживаниями и яхтой. «С парнем рассталась? Или что-то в этом роде?» — неуверенно предположила она, хотя наверняка уже подозревала, что вряд ли я стала бы так себя вести из-за расставания. Ведь раньше я никогда не грузила ее этим. «Детка, позвони подружкам, сходите куда-нибудь». Я снова почувствовала ту самую обжигающую злость, от которой внутри стало горячо. «Да можешь ты хоть раз поступить как настоящая мать! Стань ею хоть на минуту, а! А потом уезжай куда хочешь!» Мама внезапно застыла, перестав морщиться. Ее лицо изменилось. Глаза вдруг стали непривычно теплыми. Она шагнула вперед и крепко обняла меня, хотя никогда раньше так не делала. А после отстранилась, заправила мне локон за ухо, потрепала по голове, как маленькую, молча развернулась и ушла, не добавив ни слова. Я стояла растерянно, глядя ей вслед. Что это сейчас было? Странно как-то. Она будто и правда вдруг стала настоящей матерью, но лишь на минуту. Неужели на нее так подействовали мои слова? Ведь она поступила ровно так, как было сказано. В свою квартиру я входила в глубокой задумчивости. Мне казалось, стоит вернуться домой, в свой понятный, привычный мир, и все наладится. А в итоге чувствовала себя еще более сбитой с толку, чем сегодня утром в баре. Как только я перешагнула порог квартиры, стало чуть легче. Мое жилище всегда было моей крепостью, уютным пространством, в котором каждая деталь способствовала восстановлению внутренней гармонии. Привычное тепло зажглась большая лампа под абажуром и еще несколько ламп, расставленных по всем комнатам для уюта. Ласковый ворс ковра обволок ноги, освобожденные от сапог. И хоть сапоги были очень комфортными, все равно без них стало легче, хотя бы даже эмоционально. Я включила тихую приятную музыку без слов и начала снимать платье, чтобы впервые за долгое время сменить его на любимый пушистый домашний костюм. Мне казалось, что после этого я уж точно окончательно приду в себя и в полной мере осознаю, что бар со всеми его магическими штучками и жутковатыми чудесами остался в прошлом. Все, страшная сказка кончилась. Платье соскользнуло, как всегда, легко, но в тот момент, когда я уже собиралась повесить его на плечики, то ли из складок, то ли из какого-то невидимого кармана, вдруг выпало нечто, более всего похожее на маленькую черную коробочку. Оно упало на ковер и с легким хлопком обрело объем. Я застыла, зажав рот рукой. Передо мной на ковре стоял демонический ящик. «Уэп!» — раскрыв широко крышку, зевнул он. «Ну что, это и есть твое убежище в безмагическом мире? Ну, неплохо. Ты ведь не злишься, что я спрятался в потайном кармане в твоем платье? Честно говоря, сил на это ушло немало, так что после этого пришлось на какое-то время отключиться. Но не мог я тебя оставить, понимаешь? Мы же напарники!» Я промолчала, потому что у меня не было слов. Вот тебе и отсутствие чудес. Оказывается, ящик вовсе не переместился к другому владельцу. «Да, чувствую, с магией тут очень туго», — прислушавшись к себе, сообщил ящик. Мир действительно закрытый. Я даже не могу увидеть то, что за его пределами. «Правда?» — насторожилась я. «Значит, на связь с какими-нибудь магическими существами ты выйти не можешь? И переместиться куда-нибудь за пределы этого мира тоже?» «Нет», — сокрушенно отозвался ящик. «Но ведь в этом и смысл убежища, да? Здесь у нас силы перекрыты, зато и нас никто не найдет. А потом, когда на тебя перестанут охотиться, мы вернемся к работе, да?» «Нет». «Что ж, раз он теперь никак при всем желании не может никого сюда вызвать и никому не может сообщить, где я, стоит, пожалуй, сказать ему правду. Прости, малыш, но я вовсе не наемница. Я притворялась наемницей, чтобы выжить. На самом деле я даже не магическое существо, а человек. Обычный человек, который, наконец, сумел вернуться в свой обычный мир. Мне стыдно, что пришлось тебя обманывать. И я надеялась, что ты никогда об этом не узнаешь. Лучше бы ты считал, что действительно был напарником легендарной наемницы. Ну почему ты решил увязаться со мной, а?» Он долгое время молчал, видимо, переваривая услышанное, а потом хрипло отозвался. «Просто только ты со мной разговаривала, как с другом и настоящим напарником». «Что?» — изумилась я. «Ни мой хозяин, ни другие магические существа, которых я встречал после того, как меня создали, не считали нужным общаться со мной. Мне давали задания, и все. Со мной обращались как с обычным предметом. А ведь я высший артефакт, у меня сознание есть. И только благодаря тебе я, наконец, почувствовал себя живым».